За три улицы от трактира старик бросил в кислоту монету и осторожно покачал блюдце. Пузан с нетерпением взирал на происходящее. Ему было не по себе в этой комнате, которая вся пропиталась вонючим дымом из чанов и булькающих реторт. Стены помещения были сплошь заставлены полками, на которых виднелись неясные очертания неведомых вещиц, наводящих на мысли о черепах и чучелах небывалых монстров. «Ну?» – требовательно спросил трактирщик. «В таком деле торопиться нельзя!» – брюзгливо отозвался старый алхимик. «Проверка времени требует, ага!» Он подтолкнул блюдечко пальцем. Монету затянул водоворот зеленых красок. Понаблюдав за реакцией, алхимик проделал какие-то расчеты на обрывке пергамента. «Исключительно интересно!» – наконец заявил он. «Она настоящая?» «Это зависит от того, что ты подразумеваешь под этим словом», — поджал губы старик. «Если ты хочешь узнать, равняется ли она, к примеру, 50 долларам, то я тебе отвечу, что нет, не равняется». «Так я и знал», — возопил трактирщик и ринулся к дверям. «Видимо, я не совсем ясно выразился», — крикнул вслед алхимик. Пузан сердито повернулся к нему. «Что ты хочешь сказать?» «Видишь ли, за долгие годы наши деньги стали разбавленными, что ли? В обычной монете золота содержится лишь 4 части, а остальные 8 частей составляют серебро, медь и так далее». «Ну и что с того?» «Я сказал, что эта монета не такая, как наши. Это чистое золото». После того, как Пузан рысью выбежал из комнаты, алхимик некоторое время разглядывал потолок. Затем достал крошечный клочок тонкого пергамента, разыскал в кучке хлама на рабочем столе перо и написал очень короткую записку. После чего, подойдя к клеткам с белыми голубями, черными петухами и прочими подопытными экземплярами, он вытащил гладкую лоснящуюся крысу, засунул свернутую записку в маленькую бутылочку, привязанную к задней ноге зверька, и выпустил животное на свободу. Крыса ткнулась носом в пол и исчезла в норе у дальней стены. Примерно в то же самое время одна гадалка, славящаяся никогда не сбывающимися предсказаниями и живущая на другом конце квартала, случайно заглянула в свою магическую чашу и испустила тихий вопль. Всего лишь за один час провидица продала все драгоценности, различные волшебные приспособления, большую часть одежды и прочие пожитки, которые нельзя было увезти на самой быстрой лошади, какую она только смогла достать. Тот факт, что немного погодя, когда ее дом рухнул в пламени, сама гадалка погибла под случайной лавиной в Маркпоркских горах, доказывает, что у смерти тоже есть чувство юмора. Опять-таки, примерно в то же время, когда почтовая крыса исчезла в лабиринте ходов под городом и, безошибочно следуя древнему инстинкту, заторопилась к своей цели, патриций Ангмарпорка взял в руки письма, доставленные прилетевшим утром альбатросом. Еще раз задумчиво посмотрел на верхние из них и вызвал к себе главного шпиона. А в порванном барабане Ринсвинд с раскрытым ртом внимал рассказу «Два цветка». «Так что я решил увидеть ваш город своими глазами», — повествовал маленький чужестранец. «На это ушли все сбережения, которые я накопил за 8 лет, но мое путешествие стоит каждого полурайну. Я хочу сказать, наконец-то я очутился здесь, в Ангмарпорке, в двуедином городе, прославленном в песнях и сагах, на улицах, знававших поступ Херика Белого Клинка, Хруна Варвара, Бравда из Пупземелья и Харька. Знаешь, здесь все именно так, как я себе представлял». Лицо Ринсвинда являло собой маску, изображавшую зачарованный ужас. «Я уже не мог выносить жизнь в Беспеларгике», безмятежно продолжал Два цветок. «Сидеть целый день за конторкой, складывать колонки циферок, не ждать от будущего ничего, кроме пенсии. Где же тут романтика? Два цветок, — сказал я себе, — сейчас или никогда. Зачем слушать чужие истории? Ты сам можешь поехать туда, Хватит слоняться вокруг доков и подслушивать матросские байки. Одним словом, я составил себе разговорник и купил билет на ближайшее судно, следующее Коричневым островам». «И ты не взял с собой никакой охраны?» — пробормотал Ринсвинд. «А зачем? Что у меня красть?» Ринсвинд кашлянул. «У тебя есть золото?» — намекнул он. «И 2000 райну не наберется. Этого только-только хватит, чтобы не помереть с голоду пару-другую месяцев у меня дома. Здесь, наверное, на эти деньги можно прожить подольше». «Райну — это такая большая золотая монета?» — уточнил Ринсвинд. «Ага». Двоцветок обеспокоенно посмотрел на волшебника поверх своих странных зрительных линз. «Как по-твоему, 2000 — это приличная сумма?» прохрипел Ринсвинд. «Я хочу сказать, да, приличные. Вот и здорово! А в Агатовой империи все такие богатые, как ты?» «Я? Богатый? Помилуйте меня, боги! Да с чего это ты взял? Я всего-навсего бедный клерк. Как ты думаешь, я не слишком много заплатил трактирщику?» Вдруг забеспокоился Двоцветок. «Он мог бы довольствоваться и меньшим», — предположил Ринсвинд. «Ладно, в следующий раз буду умнее. Вижу, мне многому предстоит научиться. Кстати, Ринсвинд, мне в голову пришла одна идейка. Ты случаем не согласишься поступить ко мне на службу в качестве... не знаю, вероятно, в данных обстоятельствах эту должность можно назвать гидом». «Я могу платить тебе одну райну в день!» Ринсвинд было открыл рот, чтобы ответить, но почувствовал, что слова застряли в горле и явно не торопится выходить в мир, который быстро сходит с ума. Двоцветок залился краской. «Я тебя обидел», — заметил он. «С моей стороны было дерзостью просить об этом такого профессионала, как ты. У тебя наверняка множество проектов, которые ждут своего воплощения. Какое-нибудь высокое волшебство?» «Да нет», — слабо пискнул Ринсвинд. «Как раз сейчас я свободен. Райну, говоришь?» «Один райну в день. Каждый день?» «Наверное, в сложившихся обстоятельствах мне следует предложить тебе 1,5 райну. Плюс, конечно, все издержки». Волшебник, совершив невозможное, овладел собой. «Пойдет», — кивнул он. «Я согласен». Двоцветок достал из сумки большую золотую кругляху, взглянул на нее и положил обратно. Ринсвинду не удалось рассмотреть ее как следует. «Думаю», — сказал турист, — «что сейчас мне не помешает немного отдохнуть. Путешествие было долгим. Надеюсь, ты сможешь вернуться сюда в полдень, и мы тогда осмотрим город». «Заметано». «Тогда, пожалуйста, будь так добр, попроси трактирщика, чтобы он показал мне мою комнату». Ринсвинд выполнил это поручение и проводил взглядом нервничающего Пузана, который, примчавшись галопом из задней комнаты, повел гостя вверх по деревянной лестнице, расположенной сразу за стойкой. Спустя несколько секунд сундук тоже поднялся на ноги и затопал следом за хозяином. Волшебник опустил глаза и уставился на 6 больших монет у себя на ладони. Двоцветок настоял на том, чтобы заплатить ему за первые 4 дня вперед. Хью кивнул и ободряюще улыбнулся. Ринсвинд тихонько рыкнул на него. В бытность студентом-волшебником Ринсвинд никогда не получал высоких оценок по предвидению. Но сейчас в его голове запульсировали дотоле неиспользованные цепи, и будущее предстало перед ним так явственно, словно было вытатуировано яркими красками на его зрачках. Меж лопатками у Ринсвинда засвербил. Он понимал, что благоразумнее всего будет купить лошадь. Это должна быть быстрая лошадь и дорогая. Однако из его знакомых барышников никто не сможет дать сдачу с целой унцией золота. Таких богачей среди приятелей Ринсвинда просто не было. Остальные 5 монет помогут ему открыть какое-нибудь выгодное дело на безопасном расстоянии отсюда. 200 миль вполне достаточно. Это было бы благоразумно. Но что же будет с Двацветком, который останется один-одинешенек в городе, где даже тараканы за милю чуют золото? Нужно быть настоящим подонком, чтобы бросить беднягу здесь.